Мамон подошел к кровати с открытым сундуком и облегченно вздохнул. Вроде бы там не было никаких насекомых. Затем Мамон снял свою обувь и взобрался на кровать. Сначала она начала скрипеть под его весом, и тогда он смог сполна ощутить всю твердость поверхности под тонким слоем простыни. Эта кровать не нуждалась в комплиментах, ведь она была просто отвратительной. Если долго спать в таком месте, тогда без всяких сомнений у вас появится жуткое чувство дискомфорта. Эх, я уже начинаю скучать по роскошной ложе в Великой Гробнице Назарик. Ну, раз у меня нет иного выбора, я должен закрыть глаза на все неудобства. Мамон небрежно достал из сумки кольцо и надел его поверх конопляной перчатки. Не закрывая сумчатый мешок, находясь в лежащем положении, он положил его на свою грудь, и в тот же час послышался слабый звук отпирания двери. До этого были звуки, что кто-то поднимается по лестнице. И вот у входа в первый номер стоял некто внушительный. Мамон насторожился, а его чувство опасности невольно возросло. Думая, что опрометчиво сейчас недопустимо, он сосредоточил свое внимание на открывающейся двери. Раздался скрипящий звук, и на фоне ворвавшихся лучей света из коридора появилась женская фигура. На вид ей было не больше 20 лет. Ее рыжие волосы были коротко подстрижены для облегчения движений. Но даже если посмотреть на это с благосклонной стороны, ее стрижка не выглядела равномерной. Напротив, она больше походила на птичье гнездо. Но и внешность была не так уж плоха, даже несмотря на отсутствие макияжа. Ее взгляд был подобен лезвию бритвы, а цвет кожи имел оттенок, как у созревшей пшеницы. Одной рукой она держала деревянное ведро, а другой придерживала рукоять меча. И хоть на ее кожаной броне был тонкий металлический ремень, зафиксированный с помощью заклепок, он совсем не мешал ей в передвижении. Барышня думала, что вокруг нее никого нет, и поэтому была слегка ошарашена, когда заметила Мамона, но не более того. Без всяких слов и наблюдений она вошла в комнату и сразу же направилась к своей койке. Неповторимый аромат потного женского тела моментально добрался до отдыхающего Мамона. Она энергично присела на то место, которое, скорее всего, считалось ее кроватью, и вслед за этим прозвучал трещащий звук ее кровати. Не обратив на это внимания, девушка расстегнула ремешок на кожаных доспехах и аккуратно сняла их. Тихо отложив броню, она небрежно сняла с себя одежду и тем самым показала свои округлые формы, которые, ко всему прочему, были туго прижаты с помощью ткани. Мамон не сводил с нее глаз, но она, вероятно, заметив это, все равно продолжала раздеваться. Если расценивать тело полуголой женщины не с эстетической стороны, то оно было по-настоящему воинственным. И хоть на животе виднелось немного жира, ее пресс был разделен на 6 идеальных частей, да и других мышц у нее было немало. Да что там говорить, даже если ее объемная грудь не свисала в результате длительных тренировок и выглядела она довольно упруго. В любом случае, это то, что заставляло ее чувствовать себя женщиной. По-прежнему игнорируя внимательный взгляд Мамона, она, будучи оголенной, достала сумку и вытащила оттуда небольшую баночку. Ее тело было покрыто синяками и ссадинами и выглядело так, будто состояло из одних только царапин. Она вынула влажное полотенце из деревянного ведра и начала вытирать им свои раны. Из-за влаги ее грудь выглядела довольно мягкой, даже казалось, что она немного дрожит. Пока Мамон продолжал пялиться на нее, она, закончив вытирать свое тело, взялась за приготовленную баночку. И тогда запах изнутри бутылки наполнил окружающий воздух. У Мамона сразу же перекосилось лицо от сильного смрада. Вероятно, источником этого запаха были лечебные травы, от которых у него заложило нос, и невольно прослезились глаза. Затем женщина вылила зеленую жидкость из бутылки и начала обмазывать ей собственные раны. Мамон еще больше скривился. Но женщина этого не замечала, или, может, нарочно игнорировала его и продолжила протирать свои шрамы. После чего она приступила к накладыванию бинтов, несмотря на явное недовольство со стороны зеваки, и спустя несколько минут она закончила с оказанием первой помощи. «Простите, но...» Женщина повернулась лицом к Мамону, из-за чего ее объемные сферы немного покачнулись. «Увидел что-нибудь интересное?» Она поправила свою обнаженную грудь и улыбнулась, подобно голодному зверю. Если бы он сейчас сказал что-нибудь странное, то смог бы с легкостью представить, что его ждет дальше. И он понимал, что это будет не очень-то приятно, ведь в ее глазах Мамон был лишь куском сочного мяса. Разумеется, что женщина перед ним думала несколько иначе, но это его не интересовало. Ведь выставь она все свои прелести на показ, ему есть с кем ее сравнивать. И даже если бы не было с кем, волновало его совсем не это. Воняет. Э? Это, наверное, от лекарства так жутко несет. У меня даже нос заложило. Смущенная тем, что реакция Мамона оказалась далекой от ее ожидания, она никак не могла избавиться от крайне удивленного выражения лица. Но, несмотря на это, Мамон полез в сумку и вытащил одну баночку с зельем. Вот. Что это? Выпей это и, пожалуйста, смой этот запах. Он поставил бутылочку с красным зельем рядом со своей кроватью и, повернувшись к ней спиной, продолжил лежать, как ни в чем не бывало. Недовольство женщины постепенно исчезало, когда она тщательно осматривала зелье. Ее скудного приключенческого опыта не хватало, чтобы понять, что это за напиток. Мимолетные мысли о яде пришли к ней в голову, однако стоимость он их сразу же развеяла их. Но даже так причин доверять ему у нее не было. Для нее было загадкой, какой ему толк от того, что она это выпьет. Поэтому она сперва достала пробку из склянки, а затем поднесла ее к носу, чтобы определить запах вещества. К ее удивлению, оно имело легкий лимонный аромат. Далее женщина провела пальцем с внутренней стороны горлышка склянки, содержимое которой моментально прилипло к нему. Недолго думая, она решилась попробовать его на вкус. А оно и вправду вкусное. Лимонный вкус слегка наполнил ее рот. Однако ее язык был просто очарован каждым миллиграммом этого напитка. Женщина еще раз посмотрела на Мамона, положив при этом руку на бедро, а затем выпила все одним залпом. И когда зелье попало к ней внутрь, она испытала некоторое удивление. Мгновенно она почувствовала, как ее раны начали нагреваться, и в следующий момент женщина уже не знала, чему больше удивляться. Синяки полностью исчезли с ее тела, шрамы и растяжения, не дававшие ей покоя, тоже чудесным образом исчезли. Немыслимо, но все ее раны были исцелены. «Не может быть! Это лечебное зелье?» Да, она знала о волшебных зельях, которые мгновенно исцеляли людей, но только их названия и эффекты. Поскольку она была авантюристкой, у которой не хватало денег даже на нормальный завтрак, ей почти никогда не приходилось задумываться об этом. Тогда кто он такой, черт побери, раз отдал такую вещь незнакомому человеку? Женщина немного смутилась и подумала, стоит ли ей поговорить с этим мужчиной. Однако, когда она увидела его спину, то сразу же почувствовала, что та стала для нее непроницаемой стеной. Она собиралась отдохнуть, чтобы восстановиться, но теперь ее движения были легкие и свободны. Так или иначе, она решила сделать так, как сказал ей этот мужчина. Смыть с себя запах лекарств, а иначе это может его разозлить. Подумав о том, что в таком случае он может с ней сотворить, она тут же задрожала, покрывшись холодным потом. «Я пойду мыться», – сказала она тихим голосом, чтобы, не дай бог, не разозлить его, и достала сухое полотенце из своего сундука, вместе с вещами, нужными, чтобы переодеться. «Угу». Когда женщина вышла за пределы комнаты, только тогда она смогла с облегчением вздохнуть. Она начала размышлять, почему человек, который может свободно раздавать зелья, оказался в таком захолустье. Развешенные у кровати жетоны гильдии авантюристов были не редкостью в этой гостинице. Это помогало быстро определить сильнейшего в комнате. Однако этот загадочный мужчина не вывесил его, и поэтому его ранг оставался для нее загадкой. У того, кто так просто отдает зелья, должен быть по крайней мере ранг D или C. Но будет ли кто-нибудь из ранга Б останавливаться в таком месте? Тогда почему мы живем с ним в одной комнате? Ранг был еще не показателем, но для нее даже сама мысль о жизни в одной комнате с тем, кто может быть намного сильнее, была просто невыносимой. «Пожалуйста, простите меня». После чего рыжеволосая женщина глубоко вздохнула.